Без права на жизнь. Мать. Сначала на расстановке пришла мать Лены, Татьяна. У ее 29-летней дочери, прожившей в браке 6 лет, нет детей. Уже 3 года супруги пытаются зачать ребенка, уже 2 раза прибегали к ЭКО, но безрезультатно. Дочь находится в Киеве. Завтра ей предстоит очередная процедура искусственного оплодотворения. Татьяна услышала историю О, описанную в книге «Ошибки Аиста». Это история о женщине, которая несколько лет не могла зачать с помощью ЭКО, но после расстановки забеременела и родила прелестную дочку Алису. «Меня несколько обескураживает некая фанатичность семьи иметь ребенка во что бы то ни стало, ведь пара молодая, и у них еще все впереди. Зачем же мучить организм молодой женщины? Но клиенты хотят услышать не мое частное мнение или рассуждение о подводных камнях ЭКО. От меня ждут конкретных шагов для устранения причины бездетности. Так как Елена отсутствует, у меня возникают некоторые сомнения в правомочности матери делать расстановку за дочь. Почему? В памяти всплывает обвинительная речь в адрес матери одной из моих знакомых, которая родила девочку от чужого мужа, в возрасте 42 лет. Журналист по образованию, интеллигентная, интересующаяся психологией и эзотерикой, она с ненавистью выплевывала из себя обвинительные слова. «Дура старая! Зачем она бегала по бабкам, монастырям, церквям, вымаливая мне ребенка? Кто ее просил? Добилась своего. Вот пусть теперь с ней нянчится. Лучше бы она мне мужа выпросила у Бога и вымолила счастье в личной жизни». Татьяна уверяет меня, что пришла по просьбе дочери, которая сейчас в Киеве и не может прийти, но очень надеется на расстановку как на последний шанс положительного исхода операции. Расстановка. Мы начинаем расстановку. Я прошу Татьяну расставить в пространстве заместителей Лены и ее мужа Кирилла, заместителя человека, который будет представлять род жены и заместителя, представляющего род мужа. Затем она выбирает заместительницу на роль причины бездетности. Постояв некоторое время в оглушительной тишине, женщина, представляющая причину, медленно отходит от молодых, где поставила ее Таня, и разворачивается на заместителей обоих родов. Вначале она подходит к роду молодого мужа, постояв здесь некоторое время, удовлетворенно выдыхает. Это мое место. В это время заместитель рода жены шаг за шагом приближается к заместительнице причины, призывно смотрит ей в глаза и протягивает к ней руки. Словно загипнотизированная, заместительница причины наклоняется в его сторону, падает на колени и опускается к его ногам, свернувшись калачиком. Я чувствую себя эмбрионом, мне очень холодно и страшно. Я поворачиваюсь к Татьяне, чтобы спросить, не было ли у нее или в ее семье мертворожденных или абортированных детей. Таня сидит вся пунцовая, в ее глазах стоят слезы. Она кивает. «Да, я сделала 4 аборта. Я прошу ее поставить в расстановку абортированных детей». Заместительница причины отступает немного назад, смотрит теперь на обоих представителей родов и говорит: «Меня словно раздирает на части. Теперь я хочу вернуться сюда», — показывает народ Кирилла. «Я и здесь, и там». Женщина, замещающая Лену, подходит к детям и становится посередине. Второй абортированный ребенок обнимает ее. Они вместе опускаются на корточки со счастливыми улыбками на лицах. «Мне хорошо здесь, никуда не хочется двигаться», — говорит заместительница Елены. Я объясняю Татьяне, где находится душа ее дочери, и ввожу ее в расстановку для ритуала прощания и принятия неродившихся деток. После расстановки всем становится легче, как после летней грозы. Хотя солнце из-за туч еще не вышло. Заместительница причины все еще обнимает представителя рода Кирилла. Я ставлю в расстановку будущего ребенка Лены и Кирилла. Он улыбается, делает шаг навстречу Лене и Кириллу, но потом замирает со словами: они меня не видят. Действительно, заместитель мужа чувствует себя неустойчиво. Его взгляд направлен внутрь себя. А Лена смотрит на мужа, желая его поддержать. Мне его очень жаль. С нежностью и тревогой говорит она мне. Я разъясняю Тане суть происходящего и добавляю. Мы сделали сегодня очень многое. Помогли Лене вырваться из цепких объятий слепой любви к неродившимся братьям и сестрам. Но, судя по расстановке, муж Лены тоже находится в семейно-родовых переплетениях. И причина бездетности уходит и в его род. Поэтому молодые люди на сегодняшний день не видят своего ребенка. И пока не будут разрешены все проблемы, надежды на положительный исход оплодотворения я не вижу. Дочь. Лена пришла на расстановке через 2 недели. Очередная проба искусственного оплодотворения не привела к желаемому результату. Высокая привлекательная женщина с лучистыми глазами не выглядела расстроенной. Скорее, в ней горел огонь непримиримой воительницы, во что бы то ни стало жаждущей достичь намеченной цели. Жесткие рамки, поставленные ею, родить до 30 лет, стали для нее же ловушкой и тюрьмой. Мы сделали расстановку на родительско-детские отношения. Лена была второй девочкой в семье. Разумеется, сознательно или нет, родители, особенно отец, ждали мальчика. Всю жизнь Елена старается оправдать его ожидания. Она является его правой рукой в бизнесе, умеет принимать решения, порой жесткие, с юных лет за рулем, болеет за папину любимую футбольную команду. Когда мы в конце расстановки, освободившись от родительских посланий, ввели в расстановку супруга Лены, он встал слева от нее, то есть с женской стороны, уступая ей роль главы семьи. Девушке в жизни постоянно приходится исполнять мужские обязанности и в собственной семье исполнять мужскую роль. Мужчины не рожают. Умная Елена поняла это сразу. И когда мы ввели ее в расстановку, она поменялась с мужем местами. Кирилл был к этому не готов. Словно потеряв опору, он начал заваливаться назад. Ноги у его заместителя подкашивались. Я поставила за ним его родителей. Состояние Кирилла улучшилось, но не намного. Так как мы работали больше часа, я не стала разворачивать тему семейно-родовых отношений в системе мужа. Только обратила внимание Лены на то, как она внутренне чувствует неустойчивость партнера. Я рекомендовала в дальнейшем поработать и Кириллу со своей семьей. И на этом расстановку мы завершили. После завершения расстановки, когда уже все разошлись, я предложила девушке отодвинуть установленные ею временные границы рождения ребенка до 30 лет, хотя бы до 33. Не напрягать себя ожиданиями, не форсировать события, отказаться от мужских ролей в бизнесе, позволить себе быть слабой женщиной, заниматься домом, творчеством, печь хлеб и пироги. Лена меня слушала. Услышала ли? Зять. Кирилл был мужчина статный, харизматичный, под стать жене. Они были красивой парой. С любовью смотрели друг на друга. Но в крепком телосложении мужа угадывалась мягкость, ведомость. Он так же настойчиво, как и жена, был ориентирован на рождение ребенка, но допускал мысль, что это может случиться несколько позже. Никаких сведений о мертворожденных детях, смерти при родах и других причин, связанных с бездетностью, у него не было. С матерью у него были непростые отношения. После смерти отца она требовала от сына тотального внимания, заботы и послушания. Душила своей любовью и всегда была чем-то недовольна. Снова приходилось работать вслепую, начинать с нуля. Расстановка. Я попросила Кирилла выбрать заместителей для своей расстановки. Себя, своих родителей, 2 человек, представляющих род матери и род отца, и заместителя причины бездетности. Он делал все вдумчиво и сосредоточенно, словно не первый раз присутствовал на группе по расстановкам. В результате получилась ровно выстроенная шеренга. Все участники смотрели в одном направлении. Я не успела задать вопрос клиенту, какое событие, судя по выражениям лиц участников, скорбное, объединяет этих людей. Заместительница причины застонала и начала отделяться от стройного ряда, затравленно озираясь. Немного побродив по пространству зала, она остановилась перед участниками. Это было то место, на которое изначально было направлено внимание заместителей, и снова взгляды всех присутствующих, кроме заместительницы матери, устремились на фигуру причины. Мать подняла глаза вверх, лишь бы не смотреть на заместительницу причины. Лицо ее раскраснелось. Женщина в роли причины корчилась от боли, держась за низ живота. Потом руки ее повисли, как плети, обессиленно указав на место рядом, она прошептала: «Здесь еще кто-то есть. Маленький». Я поставила еще одного заместителя рядом с фигурой причины. Он опустился на колени рядом, промолвив: «Ноги не держат, тело онемело». Заместительница причины обняла стоящего на коленях и горько разрыдалась, причитая: «Мне так больно. Я тебя потеряла». Я спросила ее: «Ребенок умер?» Женщина, крепче прижимая заместителя ребенка, с нотками отчаяния произнесла: «Мне запретили. У меня его отняли. Так болит душа». Она в упор посмотрела на заместительницу матери. Та по-прежнему стояла с пунцовым лицом и смотрела куда-то вверх. Она единственная из всех не плакала, а на вопрос о чувствах выдохнула: «Нормально». Но, помолчав, добавила: «Мне стыдно. Это мое, камень на сердце». Какая-то сила не дает смотреть в их сторону. Я спросила Кирилла, что ему известно о семейной истории с отказом от ребенка, скорее всего, больным, возможно, с ДЦП. Он отрицательно покачал головой, при этом и его взгляд был устремлен вверх, что делало сына похожим на мать. Лена, в отличие от леденящего спокойствия мужа, была сильно взволнована, даже перевозбуждена. Наконец она не выдержала и, отозвав меня в сторону, жарко прошептала мне на ухо несколько фраз. Я решила, что не стоит делать общим достоянием услышанную информацию. Она и так явно проявилась в ходе расстановочного процесса. Расстановку мы завершили ритуалом принятия матерью ребенка. Каждый из замещающих представителей рода им сказал: «Вы — часть моей семейной истории. Я вас вижу. В моем сердце есть место для вас». Заместительница матери Кирилла произнесла эти слова холодно и отстраненно. И только когда расстановка закончилась, женщина, играющая эту роль, расплакалась. Это было невыносимо. Такое ощущение, что эта женщина несет страшную тайну. Было нелегко и Кириллу, но он держался, смывая напряжение с лица улыбкой скепсиса. Я не стала ничего объяснять. Чья-то тщательно скрываемая тайна стала явной для всех присутствующих. Неважно, касается это матери или другой женщины в роду. Ситуация, в которой пострадали мать и или ребенок, может стать блоком на пути продолжения рода, и по факту она, скорее всего, и являлась одной из причин того, почему в семье Кирилла и Лены нет детей. Тайна. Елена высказала предположение, что женщина, горько оплакивающая ребенка, это сестра Кирилла, Ева. Из маленьких кусочков информации и посланий расстановочного поля нам открылась чужая тайна. Ева была изнасилована неизвестным мужчиной, когда возвращалась через парк домой. В результате девушка забеременела. Пережив насилие и страшную психологическую травму, она замкнулась в себе, побоявшись сказать все родителям. Из веселой, жизнерадостной и целеустремленной девчонки она превратилась в пугливую, рассеянную, тихую затворницу. Словно в уме повредилась. Переглядывались ничего не понимающие родственники. Мать трясла ее за плечи, насильно выпроваживала в институт, твердя о пользе и необходимости высшего образования для молодой девушки. Ева затравленно озиралась, вздрагивала, когда за ее спиной хлопали дверью. Целыми днями она просиживала на детской площадке, где мамочки выгуливали своих очаровательных, потешных, крикливых и сопливых наследников. Первые толчки малыша в животе вернули ее к жизни. несмотря на свои 17, строгое воспитание и семейное табу на секс, девушка поняла, что беременна. С того страшного дня несколько месяцев подряд Ева чувствовала себя раздавленной, грязной, убитой. Она словно носила траур по своей загубленной молодости, своему истерзанному телу и растоптанной душе. Медленно сходила с ума от пережитого горя и дикой боли, которой ни с кем не могла поделиться. Человечек внутри нее был единственным, кто все знал и принял ее как мать, несмотря на грехопадение. Эта зарождающаяся жизнь нуждалась в ее любви и защите. Девушку в одночасье заполнили нежные материнские чувства, проливаясь из глаз сладкими слезами. Она не сразу смогла рассказать матери о случившемся, но впервые за последнее время с аппетитом поела. Полночи просидела в интернете, исследуя сайты для будущих мам, выписывала в отдельную тетрадку каждую мелочь, которая могла быть важна и полезна ее малышу. Утром, без напоминания родителей, собралась в институт. Ее ребенку нужна грамотная мама, которая сможет обеспечить ему достойное будущее. О прошлом она решила забыть, стереть из своей памяти, сжечь. Жизнь, полная смысла и надежды, началась у Евы в детской песочнице, когда малыш внутри нее впервые дал о себе знать. О том, что беременна, она сказала только своей лучшей подружке Светке. Девочки дружили с первого класса. Да и то потому, что проницательная Света после их очередного похода в супермаркет Антошка сама спросила. «Евишна, может, ты ждешь ребенка?» «Да», — лучезарно улыбаясь, ответила Ева. «Ты что, и рожать будешь?» «Буду». «А отец кто?» «Никто». Закрыли тему. Тень слезала улыбку с лица девушки. «Заметана», — по инерции хохотнула Светка. А дома не удержалась и все рассказала своей маме. Светкина мама тоже не стала удерживать эту информацию в себе. Она рассказала об услышанном секрете маме Евы, Каролине. «Ты не имеешь права с нами так поступать. Оно не имеет права на жизнь». Со скандалом и воплями мать схватила дочь в охапку и привезла ее в женскую консультацию. Заведующей там работала ее школьная подруга Нина, теперь Нина Андреевна. Трясясь в истерике, закатывая глаза и гневно указывая на дочь, Каролина потребовала освободить ее от этого безобразия. Пока мать отпаивали валерьянкой, девочку отвели в кабинет гинеколога. Расстановки для этой семьи мы делали в апреле. Чуть меньше года спустя, в феврале, на клиентскую группу по расстановкам пришла Наталья, посоветовавшая матери Лены сделать расстановку. Она, сияя от счастья, встала посреди комнаты и при всех поклонилась мне в ноги. Лена на 4-м месяце беременности. Уже работая над главой этой книги, я позвонила ей и узнала, что у Елены и Кирилла родились 2 сына, близнецы. Моя объективность не позволяет присвоить эти лавры себе. Но да здравствуют расстановки, Берт Хеллингер и другие мастера, открывшие миру этот божественный метод.